Кто-то тронул его за рукав, чуть подергал, предлагая обернуться. «Фомин, Юра?» Он оглянулся. Рядом стоял мужчина с портфелем крокодиловой кожи. Лицо его, уже тронутое первым загаром, с прищуренными голубовато-зелеными глазами, окруженными сеточкой мелких морщинок, чуть дрогнуло, готовясь расплыться в ответной улыбке. «Александр Михайлович?» — неуверенно протянул Юрка. «Узнал-таки!» — заулыбался Александр Михайлович. «А я думаю, ты или не ты, стою и гадаю. Вроде знакомый, но и не узнать сразу. Возмужал, возмужал. Не ждал тебя встретить здесь». Юрка стыдливо отвел глаза. Александр Михайлович вел у них в школе физику в 8 и 9 классе, а потом куда-то перешел. Ученики его любили, он не придирался по мелочам. Рассказывал забавные истории, уроки проходили весело, и даже полученная двойка не казалась вселенским злом. По давнему обычаю, бытующему почти во всех школах, учителям дают прозвище. Было оно и у Александра Михайловича, прозванного «Сакурой». Почему он получил имя японской вишни, никто уже не помнил. Прозвище переходило за ним от выпуска к выпуску, и мало кто задумывался над этим. Сакура так Сакура. Учительницу биологии прозвали дарвинизмом за пристрастие без конца твердить об учении Дарвина. Физкультурника в школьном между собойчики именовали Мулей от фамилии Муляддинов. Преподаватель литературы Нину Платонну Таней, находя в ней сходство с сильно постаревшей Татьяной Лариной, а завуч, носивший пышные усы, был просто усатый. Жизнь учителей практически во всех школах неизвестна ученикам. Они питаются отрывочными сведениями о своих преподавателях, иногда дополняя их досужими сплетнями и разговорами. Ходили разные слухи и о Сакуре. Поговаривали, что он не дурак выпить, любит при случае приударить за ученицами выпускных классов и хорошо владеет английским языком, чуть ли не в совершенстве. Юрка не прислушивался к разговорам, ему лично Александр Михайлович нравился своей аккуратностью, даже некоторой небрежной элегантностью в одежде, тем, что не гонял курильщиков, не звонил родителям по вечерам и не писал в дневниках истерически идиотских требований, призывавших отца или мать немедленно прийти в школу. Еще была в Сакуре некая снисходительная ирония к обязательным показушным мероприятиям и умение не замечать, чего не надо, особенно когда кто-то списывал или тайком читал на уроках, спрятав книгу, взятую у приятелей, на день-два под столом. А насчет выпить и поухаживать за девчонками? От Александра Михайловича спиртным никогда не пахло, и, кроме того, он казался восьмикласснику Юрке Фомину глубоким стариком, хотя учителю было лет 30. И вот неожиданная встреча в очереди к винному прилавку. «Хорошо, что встретились, как ни в чем не бывало», — продолжил Александр Михайлович. «Возьмешь мне пару пузырьков по старой памяти?» Юрка согласно кивнул. «Нет, на пьяницу Сакура не похож. Дорогой плащ, солидный портфель, импортный костюм, светлая, прекрасно отутюженная рубашка и приятного тона галстук. Лицо чуть загорелое, с веселыми морщинками у глаз». Сакура полез в карман, достал пухлый бумажник, вынул из него 30 и протянул Юрке. «Чего брать?» — все еще немного смущаясь, спросил тот. «Водки, конечно. Надо заскочить к одному приятелю, а с пустыми руками в приличный дом неудобно. Как считаешь?» «Наверное». «Да ты чего?» — засмеялся Александр Михайлович. «Мы же не в школе. Хотя по себе знаю, как потом трудно общаться со своими бывшими преподавателями. Но ты об этом постарайся забыть. Встретились, разошлись, лады?» «Он какой вымахал. Весу живого 80 кг, и, наверное, девки любят, а все стеснительный. Он по-дружески похлопал Фомина ладонью по спине. Юрка почувствовал благодарность Александру Михайловичу за его ненапускное радушие и подкупающую простоту в отношении к нему, его бывшему ученику. Не постеснялся, подошел, попросил, как мужик мужика, отчего не помочь. Сакура отошел в сторонку, ожидая, пока подойдет черед Фомина войти в пропахшую вином и прогорклым пивом сумрачную тесноту магазина. Когда Юрка вышел, неловко прижимая к груди бутылки, Александр Михайлович уже стоял у дверей. Убирая пшеничную в свой объемистый портфель, он спросил: «Домой сейчас?» «Больше некуда». «Чего так пессимистично?» — весело подмигнул Сакура. «Мать я схоронил. Один остался», — не скрыл своего горя Юрка. И удивился, увидев, как болезненно поползло лицо Александра Михайловича, скривились в плаксивой гримасе его губы, дрогнула рука, запиравшая блестящий замочек портфеля. «Как же это? Да как же ты? Подожди. На, держи», — Сакура сунул Фомину свой тяжелый портфель и нырнул в двери магазина, досадливо отмахнувшись от недовольно загудевшей очереди. Вернулся буквально через 2 минуты с бутылкой коньяку в руках. «Помянуть надо, — веско сказал он. — Закусить найдется?» «Осталось с поминок». «Недавно, значит?» — полуутвердительно спросил Сакура, шагая рядом с Юркой к его дому. «Да, брат, дела. Живем и ничего не знаем друг о друге. Все одиноки, все с головой в собственных делах и некому руку подать». Придя в квартиру, Александр Михайлович сам сноровисто сервировал стол на кухне, открыл бутылку, взял у Юрки из рук рюмки и попросил дать еще одну третью. Налил, поставил на край стола и прикрыл тоненьким кусочком черного хлеба. «Так полагается обычай», — объяснил он, разливая коньяк. Выпили, не чокаясь. Молча пожевали шпроты и колбасу, выпили по второй под негромкий тост Сакуры: «Пусть земля ей будет пухом». «Я только из армии пришел», — неожиданно для самого себя начал рассказывать Юрка. «А тут такое. Сестра прилетала, улетела уже, как будто не могла побыть еще день». И словно прорвала вся томившая его жажда общения, горечь невысказанных обид на сестру, на отца, на свою несчастную судьбу, на то, что он остался один в огромном и, как казалось, враждебном ему мире, в котором не знаешь, куда и к кому приткнуться, изливалась на Александра Михайловича. Тот слушал, не перебивая, курил, крепко зажав в длинных пальцах сигарету и аккуратно стряхивая пепел в грязную тарелку, крякнул, когда Юрка, выговорившись, замолк, обессиленно привалившись спиной к стене. «Да, и у меня, брат, дела тоже по-разному крутились. Из школы я давно уволился, интриги. Не любят люди, когда кто-то рядом с ними не такой, как они. Для обывателя нет ничего страшнее, чем непонятный человек. В общем, зажрали меня там». «Да что вы, Александр Михайлович! Мне всегда казалось, что именно вы...» махнул рукой совершенно не захмелевший Сакура. «Это только казалось. Откуда тебе знать, что творилось за дверями учительской? Там для вас была терра инкогнита, а я ее нахлебался, во как!» Он провел ребром ладони поперек горла. «Зарплата мизер. Единственное, что держало свободное время. Время — деньги. Мы стремимся получить время, чтобы делать деньги. А надо бы делать деньги, чтобы иметь свободное время. Такая вот философия. Не получился из меня ни Макаренко, ни Пестолоцци. Педагогического образования у меня нет, я ведь политехнический закончил. Вот меня и кололи этим. Не понимаю, видишь ли, дидактики, методики преподавания, да шут с ними. Устроился, зарабатываю прилично, много больше, чем в школе, и время есть. Ну, а ты как дальше думаешь? Специальность в армии получил? Специальность, фыркнул Юрка. Свинопас. В подсобном хозяйстве части 2 года околачивался. Спасибо родителю. Помог. Да? Удивился Сакура. Я думал, ты в спортбате служил. Вроде ты спортом занимался, дзюдо или самбо, кажется. Было и дзюдо, но больше легкой атлетикой. Самбо занимался Климов, Сашка, помните его? Климов? Нет, сразу не вспомнишь. Это я у вас один был, а вашего брата передо мной ежедневно... Сакура махнул рукой. Легкая атлетика, армия, свиньи, вот и вымахал детинушка поперек себя шире, чем длинней. Работать приходилось много, и спорт тоже. Только говорится, легкая атлетика, а маслы прилично качать надо. Я ж молот метал. Юрка, выговорившись, немного успокоился, почувствовал себя в обществе бывшего учителя свободнее, почти как с равным. Тем более тот никак не подчеркивал какой-либо разницы между ними, ни в положении, ни в годах. Дела у Сакуры, видно, действительно неплохие. Курит Марлборо, прикуривает от импортной зажигалки костюмчик на 2,5 сотни, японские часы, хотя сейчас мало кто кого зовет в гости, больше видится на улице, на работе или в кабаке, а там, на людях, все миллионеры. Но плохо думать о Сакуре не хотелось. И выпитый коньяк снял накопившееся напряжение, размягчил зачерствевшую в последние дни, как краюха, душу. Фомин налил в рюмки остатки коньяку. «Маслы — это хорошо», — протянул Александр Михайлович. «А заняться чем все-таки думаешь?» Положенится у тебя, прямо скажем, хуже губернаторского. Работать, наверное. Отец обещал помочь, неуверенно ответил Юрка. Потом в институт, но вечерний, конечно. На дневное мне дорога закрыта. На стипендию не прожить, а кормить меня некому. Да, если родители из деревни не помогают, на стипендию ножки протянешь. «И поминай, как звали», — охотно согласился бывший учитель. «Сам знаю, не по рассказам. Теперь кругом перестройка и стройка. Читаешь, наверное, газеты, нет? Зря, много интересного пишут. То профессор из Плехановки о повышении цен вещает, то в журнале статейку тиснут, что не туда, мол, все время шли, все 70 лет блуждали, демократия». «Бьем в барабаны и трещим в трещотки, как китайцы, когда с воробьями борьбу вели. Ты, пожалуй, не помнишь их культурной революции? Мало тогда был. А может, еще и не родился? В общем, ссоримся, строимся, а про людей частенько забываем. Каждый хочет свою правоту доказать. Все моментально освоили громкую революционную фразу и лупят ею друг друга». По мордасам на собраниях, убивая конкурентов. Жуть! Женатые пишут в анкетах о своей моральной устойчивости и давят разведенных алименщиков. Бездельники катят бочки на деловых людей. Хорошо, индивидуальная трудовая деятельность немного голову подняла. Дают людям мало-мало заработать. На это раньше табу было, будто без денег. На одну зарплату прожить можно при нынешних-то ценах. Небось, кругом не одни профессора. Я к чему говорю? Не подумай, что я выпил лишку. Тебе свой путь выбирать надо без ошибок. Жизнь, к сожалению, слишком быстро проходит. Не успеешь оглянуться, а все уже позади, и ничего толком сделать не успел». Не догулял, не долюбил, ничего после себя не оставил и не видел ничего. Обидно. Работа, дом, дом, работа. Как в Парижке болтают, метро було, до-до. Метро, работа и постель. Впрочем, не в этом суть. А в чем? Заинтересованный разговором спросил Юрка. Сидеть бы до вечера напротив Сакуры и слушать его легкую, занятную болтовню, немного грустную и ироничную, никуда не спешить, ни о чем не думать. — В чем? — переспросил бывший учитель. — Да в том, что люди помогать друг другу должны, а не давить по-звериному один другого. У тебя деньги есть? — Нет, мне взаймы не надо. Я не алкаш и в карты не дуюсь. Я, брат, работаю и зарабатываю свое, а спрашиваю к тому, что стоит думать о прожиточном минимуме. Когда тебя родитель пристроит, еще неизвестно, потому имею предложение. Поехать к моему приятелю, все равно я к нему обязательно сегодня должен попасть. Берем сейчас мотор и двигаем. Посидим, выпьем немного, поговорим. А вот Мишка нам чего присоветует толковое. У него знакомых масса, и сам не дурак, кандидат наук. Глядишь, тряхнет и креной мозгами, и выдаст решение проблемы. Едем? Юрка засомневался. Ехать к неизвестному приятелю Сакуры, о чем-то просить, а потом, несолоно хлебавши, тащиться домой, да и неудобно. Неудобно. Вслух повторил он и вопросительно уставился на Александра Михайловича, надеясь, что тот отметет его сомнения, увлечет за собой, не оставит одного в пустой квартире наедине с нераспитой бутылкой водки. И тот словно подслушал Юркины мысли. «Какие неудобства! Мы приятели еще со студенческой скамьи, и потом Мишка и Криной...» «Не таков, чтобы отказать в помощи. Решено, поехали. Не зря же ты мне водку купил без очереди». «Да вы, по-моему, и сами. А почему Икриной? Что это фамилия?» Надевая куртку, спросил Юрка. «Фамилия!» — хохотнул Сакура, беря портфель. «Увидишь». У Александра Михайловича словно бы некий дар подчинять себе людей и обстоятельства. Он быстро поймал такси, в несколько секунд уговорил торопившегося в парк водителя подбросить их до Кутузовского проспекта, в машине молчал, держа на коленях свой портфель. Когда Юрка хотел заплатить за такси, твердо отвел его руку. «Обратно сам поедешь, а сейчас ты со мной».